и Пали-Баба Интеллектрик, который на 40 рабослах в 80 сундуках привез старую цифровую машину, от мышления проржавевшую, на мозговитости редкостной. Прибыли трое мужей из рода селектритов — Диодий, Триодий и Гиптодий, у коих в мозгах царила такая абсолютная пустота, что мышление их было черным, как беззвездная ночь. Прибыл Перпетуан в доспехах лейденских с головы до пят, с коллектором, потемневшим в 300 битвах. Прибыл Матрицей Перфорат, который дня не мог прожить без того, чтобы кого-нибудь крепко не поцифровать. И с собою привез непобедимого Лавкадава по кличке Ампер. Съехались все, а когда замковый двор был уже полон, прикатил к его воротам бочонок, а из него, наподобие ртутных капель, вытек эрк-самовозбудитель, способный любые принимать формы. Попировали герои, озарив собой дворцовые залы, так что перекрытия мраморные зарозовели, словно облачка на вечерней заре. И отправились каждой своей дорогой, чтоб бледнотика отыскать, на бой его вызвать смертельный и ключик добыть, а с ним королевну и трон Болидаров. Первый, Хронислав Мегават, полетел на Кальдею, где обитает племя желейников, ибо замыслил взять у них языка. Нырял он в их жиже желейной, ударами телеуправляемой шпаги прокладывал себе дорогу, но ничего не добыл. Затем, что слишком уж распалился, и отказал у него охлаждение, и нашел несравненный рубака могилу среди чужих, а доблестные его катоды нечистая жижа желейников поглотила навеки. Двое автоматеев-проспешников попали в страну радамантов, которые из газов светящихся зданий возводят, лучетворчеством пробавляясь. Оскаридны они до того, что ежевечерне пересчитывают все атомы своей планеты. Плохо приняли скупцы радаманты автоматеев. Показали им бездну, полную ониксов, малахитов, аметистов, шпинелей. А когда прельстились сокровищами электрицари, побили их радаманты камнями, обрушив с высот самоцветов лавину. И когда катилась она, сияние залило всю окрестность, словно при падении стоцветных комет. Ибо были радаманты с бледнотиками в тайном союзе, о котором никто не знал. Третий, протезий-конструкционист, добрался после долгих странствий сквозь мрак средизвездный до страны альгонцев. Там блуждают каменные метеоритные грады. Врезался в неиссякаемую их череду корабль Протезия и с разбитыми рулями дрейфовал по глубинам. А когда приближался к дальним солнцам, пятна света ощупывали зрачки смельчака Горемыки. Четвертому, Арбитрону Космозофовичу, поначалу посчастливилось больше. Проскочил он теснину Андромедскую, прошел 4 спиральных вихря гончих, и выплыл в спокойную пустоту, удобную для звездоплавания светового. И сам, как пламень резвый, на руль налегал и, пламенеющим хвостом отмечая свой путь, пристал, наконец, к берегам Виртуозии, где меж метеоритных камней увидел разбитый остов корабля, на котором отправился в путь Протезий. Похоронил он корпус конструкциониста, словно при жизни могучий, сверкающий и холодный под грудой базальтовой. Но прежде снял с него оба искроглота, серебряный и черный, чтоб щитами ему служили, и пошел напрямик. Дико и гористой была Виртуозия. То и дело громыхали на ней камнепады, да мелькали серебряные побеги молний в тучах над безднами. Витязь забрался в страну ущелий. Здесь, в малахитовом зеленом яру, напали на него палиндромиты. Молниями секли его с высоты, а он отражал их удары щитом и скроглотом. Тогда передвинули они вулкан, жерло навели ему в спину и пальнули огнем. Пал рыцарь. Кипящая лава хлынула в его череп, и вытекло из него все серебро. Пятый, Пали-Баба Интеллектрик, никуда не отправился. остановившись тут же за границей Болидарова королевства, пустил рабослов на звездные пастбища. Сам же принялся машину монтировать, налаживать, программировать и между 80 ее сундучищами бегать. А когда насытились они током и набухла машина разумом, начал он ей задавать вопросы, строгим манером обдуманные. Где обитает бледнотик? Как к нему путь отыскать? Как его одурачить? Как все эти поймать, чтобы ключик отдал? А так как ответы были неясные и уклончивые, распалился он гневом и такую задал машине трепку, что медь ее разогрелась и стала вонять. И до тех пор охаживал он ее и дубасил, восклицая: «А ну, говори мне всю правду, проклятая! Цифрушенция старая!» Пока контакты ее не расплавились, и потекло с них серебряными слезами олово, и охладительные трубы с грохотом лопнули, перегревшись. И остался стоять он взбешенный и с палкой в руке над почерневшим островом. Пришлось ему ни с чем возвращаться. Заказал он машину новую, но увидел ее лишь через 400 лет. Шестым был поход селектритов. Диодий, триодий и гептодий принялись за дело иначе. Имея запасы неистощимые трития, лития и дейтерия, решили они форсировать взрывами тяжелого водорода все дороги в страну бледнотиков.